346. Июль, 10. Об очищающем и освобождающем значении страданий люди думают мало, а между тем нет иного, более сильного средства очищения сознания, чем страдания, и мудрый радуется возможности освобождения через них. Многие умирают, пройдя через мучительный период тяжкой болезни. Зато сбросить тело больное уже много легче, и о нем не жалеть. Слишком уж крепко держит земля человека в оковах своих. Если бы жил он, будучи в теле земном, во всех трех мирах, переход был бы легким и незаметным, и не было бы страха перед смертью и ярой привязанности к плотному миру. Но знания не хватает. Обычное знание освобождения от плотной майи не дает. И тогда людям даются страдания, чтобы легче было порвать цепи, связывающие их с землею.